Хотя, думал он, это не дело. Нельзя так распускать дисциплину. Надо остановиться, подождать их и высказать все, что он о них думает. Ну и скажет, дальше думал он, и что это изменит? И вообще, что он от них может требовать, когда он сам так до сих пор не выполнил своего главного обещания, не доставил их в ставку? И вообще, он ничего для них не сделал, не накормил, не обогрел и не дал отдохнуть. Ну да это, — подумал сержант, — не так страшно. Даже если не кривите душой, то какое ему сейчас дело до крепких и битых солдат, когда рядом с ним одинокая, слабая женщина, которая, конечно же, очень устала, и поэтому, не говоря ни слова, сержант осторожно взял ее за локоть. Мадам не возражала, и так они довольно-таки близко друг к дружке поехали дальше. Конечно же, молча, мадам тогда, возможно, даже задремала. А сержант вдруг почувствовал, что у него начинается жар. Быть может, виной тому был пронизывающий ветер, а может, голод, а может, что-нибудь еще, но, скорее всего, во всем была виновата немалая растерянность сержанта, потому что он вдруг живо себе представил, как они, наконец-то, встретят ту самую долгожданную колонну. И как, ну, конечно, как его солдатам, всем до единого, откажут в отставке. Потому что скажут, вы же сами видите, какой сейчас не комплект, а время очень тяжелое. Потом у них отнимут лошадей, и это тоже объяснят тяжелым положением, только теперь продовольственным, и только потом уже приступят к главному. И это будет так. Господин генерал Дюбуа, шеф личной полиции императора, похлопает сержанта по плечу и прикажет вернуть доблестному, а именно так он и скажет, вернуть доблестному герою эполетты. Те самые, — добавит он, — тильзитские. И широко улыбнется. А сержант покраснеет и скажет, — простите, генерал, но я ведь просил о другом. На что господин Дюбуа недовольно поморщится и ответит, — нет-нет, мой дорогой полковник, тут и обсуждать-то нечего. Государственный преступник, он и есть государственный преступник. Уведите ее. И вот тогда сержант, только теперь уже сам, без оливье, вот так вот, обеими руками, возьмется за эти чертовы махровые... Нет. — подумал сержант. — Так не будет. А будет вот как. Он просто опустит голову и промолчит. Он не посмеет спорить с Дюбуа. И это не потому, что он его боится или там что-то еще, вовсе нет. А просто это в него так уже въелось за все эти 16 компаний, что теперь уже ничего ему с собой не поделать. И поэтому, чтобы того не случилось, лучше ему вообще туда не ехать. Может, даже лучше сейчас сразу спешиться и бросить пистолеты снять саблю и кивер, сорвать нашивки, лечь в сугроб, желательно ничком, и притвориться мертвым. У него получится. Вот какие тогда были у сержанта мысли. Совсем невеселые. Поэтому он тяжело, но в то же время украдкой вздохнул, медленно повернул голову и посмотрел на мадам. И мадам тоже смотрела на него. И глаза ее тогда, казалось, ничего не выражали. Но это ведь не так. Ведь что-то же заставило эту красивую женщину бросить и дом, тепло, уют и заблудиться в метели. А ведь и вправду, — подумал сержант, — где солдаты? И сами они где? Но напрасно он смотрел по сторонам, ведь было уже довольно темно, а тут еще эта метель и этот ветер в глаза, этот снег. То есть вот как оно тогда было. Ночь, метель, и ничего не видно. Они вдвоем в открытом поле, он и она, а больше никого. Все остальное далеко, все остальное для других — война, сражения, чины, награды, пули, смерть. Но тут сержант поежился и мрачно усмехнулся. Ему вдруг вспомнилось, как нехотя и тяжело Франц поднимался от костра, как морщился Хосе, как что-то нашептывал Чика. Можно только представить себе, что же они думали о нем, когда он уводил их от тепла и от еды. То есть, если бы не он, они бы сейчас были сыты и пьяны, потому что пан Шабека, это сразу было видно, хлебосольный пан, и, главное, не злой. Поэтому убили бы только сержанта за то, что он француз, а союзников за что убивать? А вот теперь их нет, этих союзников, или его, или, может, это просто наваждение. Сержант еще немного подождал, а потом неуверенно, тихо окликнул. «Мадам!» Мадам удивленно посмотрела на него и не сразу спросила, «Что с вами?» Сержант, не отвечая, опять осмотрелся, мела метель, шуршала жесткая поземка, и это все. «Я, простите, потерял своих солдат», — растерянно признался сержант. А мадам равнодушно пожала плечами, потом опустила глаза и сказала: «Мне холодно». Сержант смутился. «Так что же теперь, — сердито подумал он, — воспользоваться вражеской зимой и согреть лишь потому, что кроме него согревать больше некому, и это уже совсем лишнее?» Очень злой сам на себя, торопливо подумал сержант, но все-таки где они все? Где эти, черт бы их побрал, подчиненные? Ведь они же наверняка... Но дальше он подумать не успел, потому что мадам повторила: «Мне холодно». И тут же еще: «Мне действительно холодно, Шарль. Я не шучу. — И Шарль! — Вот именно! Теперь уже просто Шарль, а не сержант из 7-го гусарского. И Шарль подумал так. Напрасно многие всерьез полагают, что будто стоит только обнять красивую женщину, как сразу становится жарко. Отнюдь! Шуба у мадам была холодная, колючая и жесткая. Замерзнуть, обнимая женщину, вот и, наверное, самая глупая, самая бестолковая смерть на свете. Так думал он, обнимая ее. Как вдруг... Ну? Что я говорил? Послышалось из темноты. Я же говорил, что это их следы. И почти сразу вслед за этими словами из метели показались 4 всадника. 4, черт их подери! «А вот и они!» — радостно выкрикнул Франц. «Я их первый заметил. Я, господин сержант!» — продолжал он. «Я говорил ему!» Но что он говорил и кому, так и осталось неизвестным, потому что Чико его сразу перебил. «Да, вот история. Мы чуть не заблудились». И если так пойдет и дальше, то я не знаю. Метель просто зверская, правда? Да, славная метель. Совсем не к месту, — согласился сержант, с сожалением выпуская из рук холодную шубу мадам. Но это ничего. В 7-м году, в январе, было еще хуже. Поверьте, а тут чего? Вон, посмотрите на Мари. Она вон какая спокойная. Значит, где-то рядом что-то есть. Это я вам точно говорю. Я ее натуру знаю. За мной. И он опять поехал впереди, а остальные следом. Было уже совсем темно, метель не унималась. Глядя на белых от снега товарищей, Чико с грустью подумал, что теперь все они похожи на призраков. Но тут вдруг Франц крикнул: «Смотрите!» Отряд остановился, и там, куда указывал австриец, в едва различимом лунном свете все увидели нечто большое и черное. — Что это? — настороженно спросил Гаспар. Вместо ответа Хосе сошел с лошади и двинулся в метель. Потом из темноты раздался его голос: — Да это бывший дом! Горел недавно. Мы, наверное, в деревне. Смотрите, а вон их там еще. И точно, неподалеку чернел еще один сгоревший дом. И значит, здесь их действительно целая деревня была. А может, еще что-то от той деревни осталось? Поэтому, когда Хосе вернулся к отряду и снова сел в седло, сержант мрачно сказал: «Ну, вот вам и ночлег. Будем надеяться, что великая армия...» И замолчал. А Чика невесело продолжал: «Что великая армия все сжечь не успела. Тогда мы выберем дом поприличней и станем в нем на зимние квартиры». Сержант согласно кивнул, и отряд медленно двинулся по разоренной деревне. Когда наступаешь и видишь перед собой пепелище чужих городов, то это одно. Ты говоришь сам себе: Неприятель упрям, он сам во всем этом виноват. Он должен был сдаться без боя, встретить тебя с белым флагом и колено преклоненно вручить ключи от крепости. А вот когда бесславно отступаешь и видишь следы бессмысленной жестокости своих же товарищей, тогда лучше ничего не говорить.